А еще вы увидите фото моих ребят, всех 16. Когда-то я был шофер у хозяина, а теперь сам хозяин шофером. Я к ним отношусь никак, к слугам. Не бью, не запугиваю, не насмехаюсь. С одной стороны, не оскорбляю, а с другой, не говорю, что они мне как родные. Они мои наемные работники, а я их босс. Вот и все. Мы подписываем и соблюдаем договор, и этим все сказано. Если они будут подражать мне, говорить, как я, одеваться, как я, соблюдать порядок, как я, они далеко пойдут. Если не будут, так шоферами и останутся. Выбор за ними. Но никакого панибратства. Никакого кофе в моем кабинете, никаких задушевных бесед. Закончил работу, до свидания. У Белого Тигра нет друзей-приятелей. Очень уж небезопасно. Хотя я далеко пошел, мне не хочется терять связь с тем, что, собственно, и дало мне настоящее образование. С дорогами и обочинами. По вечерам или с утра пораньше я часто гуляю по Бангалору и слушаю, что говорят на улицах. Однажды вечером человек 10 носильщиков собрались у стены вокзала и что-то обсуждали в полголоса. Местные, они говорили на своем странном языке. Всех слов я не разобрал, но общий смысл был понятен. Так уж повелось в этом городе. Приезжие оказались побойчее, понаехали тут, а коренные жители остались с носом. Носильщики обсуждали что-то, написанное на стене. Мне стало любопытно, но из-за их спин я ничего не мог разглядеть. Пришлось прикрикнуть на них, пригрозить вызвать полицию, если не разойдутся. Только тогда они расступились и дали мне подойти поближе. Передо мной предстало набитое черной краской по трафарету изображение двух рук, разрывающих оковы. «Великий социалист прибывает в Бангалор». И 2 недели спустя он действительно прибыл. Выступил в рамках предвыборной кампании с пламенной речью на митинге. Все про кровь и пламя, и борьбу с богатыми. А еще про то, что лет через 10 беднякам не хватит питьевой воды из-за грядущего потепления. Я стоял в задних рядах и слушал. Ему бешено аплодировали. В этом городе много злобы, точно вам говорю. По всему Бангалору, как и по всей Индии, перешептываются, шушукаются, судачат о восстании. Люди читают по ночам при свете уличного фонаря, собираются в кучки и спорят, и указывают на небо. Неужто в один прекрасный день они объединятся? Вспыхнет бунт и сметет петушиную клетку? Ха! Раз в 100 лет происходит революция, которая несет свободу беднякам. Я прочел об этом на книжной странице, в которой мне в чайной завернули самосу. Закуска, жареная в кипящем масле. Чаще всего полоски теста или конвертики с картошкой. Но знаете, только 4 человека за всю историю совершили настоящие революции, которые освободили рабов и уничтожили хозяев. Александр Великий, Авраам Линкольн в Америке, Мао в вашей стране. 4-го я забыл, может быть, Гитлер, не могу вспомнить. Только не думаю, что к этой 4-ке в обозримом будущем присоединится 5-й. Революция? В Индии? Нет, сэр, этого не случится. Люди ждут, что придет кто-то из джунглей, из гор, из Китая, из Пакистана и освободит их. Но такого никогда не случится. Каждый сам творит свою революцию. Книга революции у тебя в потаенном уголке брюха, молодой индеец. Извергни и прочти. Но ты торчишь перед цветным телевизором и смотришь крикет и рекламу шампуня. Кстати, о рекламе шампуня, господин премьер. Признаюсь, от золотых волос меня теперь прям тошнит. Думаю, у этих златовласок со здоровьем непорядок, это точно. Не верю я телевидению и рекламным плакатам, которыми обвешан весь Бангалор. Мой опыт в 5-звездочных отелях подсказывает мне совсем другое. Верно, господин Дзябао, я больше не хожу в кварталы красных фонарей. Не дело покупать женщин, живущих в клетках, точно звери. У девушек в отелях есть хоть какая-то свобода. Так вот, по моему опыту, лучше индийских девушек никого нет. Хотя, правду сказать, господин Дзябао, для меня они все-таки вторые, а первые, когда молоденькая непалка сверкает на тебя глазами из-под складного верха коляски моторикши, просто дрожь пробирает. Насмотрелся я на златовласых чужеземок и чужеземцев, их в Бангалоре все больше, и пришел к убеждению, что белые люди сходят со сцены. Какие-то они изнуренные, хилые, даже приличного живота ни у кого нет. Осуждаю я президента Америки. Взял и узаконил в своей стране мужеложство. И мужчины теперь женятся друг на дружке, а не на женщинах. По радио говорили. Так белые мужчины скоро вымрут. А еще белые люди слишком уж любят сотовые телефоны. А ведь мобильники разрушают мозг. Известный факт. Мобильники вызывают рак мозга. и снижают потенцию. Их японцы специально придумали, чтобы у белого человека усохли мозги и яйца одновременно. Об этом говорили как-то вечером на автобусной остановке. А я-то так гордился своей Нокией, похвалялся ею перед девушками из бизнес-центра, в которых не прочь был вонзить клюв. Все, теперь сотовый выкинул, и позвонить мне можно только по стационарной линии. Для бизнеса неудобно, что и говорить, но собственный мозг, сэр, важнее. У думающего человека ничего больше нет в этом мире. Окончательный упадок белого человека наступит еще при моей жизни. Правда, есть еще чернокожие и краснокожие, но на них у меня надежды мало. Вот вам мое предсказание. Через 20 лет миром будем править исключительно мы, люди с желтой и смуглой кожей, рука об руку, и да хранит Господь всех прочих. И вот теперь пришла пора поведать вам, что именно две ночи тому назад заставило меня прервать свой рассказ. К тому же это позволит мне наглядно показать разницу между Бангалором и Лаксмангархом. Не подумайте только, господин Зябау, что население Бангалора отличается какой-то особо высокой нравственностью и моральным духом. Этот город полон тхагов и политканов. Тхаги, тхуги – средневековые индийские разбойники, грабившие и убивавшие во имя служения Кали, богини смерти и разрушения. Сейчас в Индии так называют бандитов и убийц. Но если ты хочешь быть добродетельным, у тебя есть такая возможность. А в Лаксмангархе выбора нет. Вот чем отличается та Индия от этой – наличием выбора. Я сидел в кабинете и рассказывал вам историю своей жизни, когда зазвонил мой стационарный телефон, из трубки послушался голос Мухаммеда Асифа. «Сэр, у нас беда!» На этом месте я и прервался. «Что за беда?» Я знал, сегодня смена Мухаммеда Асифа и приготовился к худшему. Помолчав немного, он сказал: «Я вез домой девушек из бизнес-центра, и мы сбили мальчика на велосипеде. До смерти, сэр!» Немедля звони в полицию. «Но, сэр, это я виноват! Я его сбил!» «Именно поэтому вызывай полицию!» Когда я прибыл, полиция уже была на месте, Тойота стояла на обочине, девушки сидели в машине, окровавленное тело мальчика лежало на земле, рядом валялся искореженный велосипед. Мухаммед Асиф, понурившись, переминался с ноги на ногу, качал головой. С другой стороны дороги на него орал какой-то человек, судя по перекошенному лицу, он явно имел отношение к покойному. По дороге, размахивая жезлом, прохаживался полицейский, увидев меня, он кивнул. «Мы хорошо знали друг друга». «Это брат погибшего мальчика», — шепнул полицейский. «Он вне себя от ярости. Я не смог его успокоить. Я тряхнул Мухаммеда Асифа, чтобы вывести его из прострации. Бери мою машину и отвези женщин домой. Позвольте моему парню уехать, — это я полицейскому, — ему надо развести клиентов. Все вопросы можно решить со мной». «Как вы смеете его отпускать?» — крикнул брат жертвы. «Послушай, сынок, — сказал я, — я владелец транспорта. Разбирайся со мной, не с шофером. Он выполнял мои распоряжения, ехал на высокой скорости. Кровь на моих руках, он ни при чем. Девушкам надо домой. Давай поедем в полицейский участок, я в твоем полном распоряжении, а они пусть уезжают». Полицейский мне подыграл. «Он дело, — говорит, — сынок, — надо зарегистрировать ДТП». Как парень не кипятился, вышло по-моему. Пока я заговаривал ему зубы и взывал к разуму и порядочности, Мухаммед Асиф с девушками перебрались в мою машину и уехали. Первым делом следовало отвезти пассажирок. Я подписал контракт с их компанией, а я всегда выполняю все, что подписал. А мы с братом погибшего мальчика отправились в участок. Полицейские, что дежурили в ночную смену, подали мне кофе. Парню кофе не предложили. Пока я пил, он не сводил с меня свирепого взгляда. Казалось, сейчас на куски разорвет.